Когда русское войско остановилось в 40 километрах от Перекопа, я посетил его лагерь и добился принятия моего плана. Федор Юрьевич, ты как воевода, конечно же, можешь принять решение попытаться как Очаков взять и Перекоп. Но неужели тебе не жаль своих солдат? Воевода нахмурился, закусив свой ус. Не верю, что ты, боярин, сможешь со своей сотней стену захватить и ворота нам открыть. Как ты туда вообще взобраться решил? Ведь лестниц у тебя нет. Нет, но мой лучший десяток взберется на эту стену без лестницы и, взобравшись, бойцы сбросят вниз веревки, по которым заберутся остальные. По всем признакам завтра небо будет так же, как и сегодня, затянуто облаками. Луны этой ночью совсем не было видно, да и на небе всего лишь месяц, свет которого сквозь облачность не пробивается. Вашим войскам нужно подойти завтра к крепости за пару часов до рассвета. К этому моменту ворота откроем и мост опустим. Серка тряхнул головой, и оселедец как змея заструился в воздухе. Боярин воевода, я с Перебейносом своих лучших казаков послал. Не знаю, как его люди, но мои точно по любой стене заберутся. За это я своей головой тебе ручаюсь. Ромодановский ухмыльнулся. Ну смотри, полковник, ты сам за них поручился. Казаки с удивлением рассматривали приспособы, которые надевали на ноги и на ладони мои бойцы. Несалибарь с трудом одел на свои могучие ладони пластины с железными когтями. С такой приспособой, конечно, полегче взбираться будет, но нам привычнее без них. На то, чтобы привыкнуть, время нужно. Мы впятером с голыми руками пойдем. Ночь выдалась темной, хоть глаз выколи. Казаки перекрестились и как кошки полезли вверх по практически непреодолимой стене. Мы с друзьями аж рты от удивления разинули. Затем опомнились и поспешили за ними. К сожалению, мы передвигались не спеша. По таким ровным стенам с затертыми швами опыт передвижения у нас был небольшой. Когда мы преодолели половину стены, казаки уже сбросили вниз свои пеньковые веревки толщиной с два больших пальца, и по ним начали восхождение все наши бойцы. Когда мы взобрались на стену, казаки уже были в полусотне метров, выдвинувшись в сторону ворот и оставляя после себя трупы караульных. Они однозначно были хороши, эти потомки волкодлаков. Они будто тени скользили вдоль зубцов. Через полчаса мы вышли к лестнице, которая вела со стены вниз во двор крепости. Я взял с собой два десятка бойцов, несколько готовых мин и двинулся вниз. Лестница привела нас ко входу в казарму, в которой находилось около 200 человек. Вооружившись ножами, мы вошли внутрь, оставив снаружи одного бойца. Турки спали на соломе, приткнувшись друг к другу рядами. Услышав какое-то шевеление, я переместился ближе к странной возне и при виде турка, сношающего в задницу второго, едва сдержался от брани. Скользнув к пидарам, я вонзил свои клинки сначала в шею тому, что активно двигался, издавая хрюкающие звуки, а затем второму, стоящему перед ним на четвереньках в позе собаки и подставившему тощую задницу своему товарищу по оружию. Наши клинки работали как швейные машинки, вскоре ноги по щиколотке находились в крови. Рукояти начали скользить в руках, и я, обтерев ножи, убрал их в ножны и достал свою шпагу. Дело пошло еще быстрее, мне не нужно было наклоняться, и я колол и колол, стараясь попадать в основание черепа, где в него входил позвоночник. Мои бойцы, взяв с меня пример, тоже взяли в правые руки шпаги, и наконец этот ад закончился, живых турок здесь не осталось. Взбежав по крутой каменной лестнице на стену, я с бойцами поспешил к воротам, подходы к которым были завалены трупами турок. Спустившись вниз, я столкнулся с змеем. «Как у вас? Мы уже всех зачистили в караулке у первого спуска вниз». Змей оттер кровь с лица, на удивление все удалось. Большинство турок дрыхнули, а живых зачистили из луков, они не успели даже тревогу поднять. «Эта улочка выходит еще к одним казармам, предлагаю забросать их нашими минами». Я кивнул: «Добре, так и сделаем. Как только забросаете турок бомбами, сразу откроем ворота. Мост предлагаю начать опускать уже сейчас». Подошел Семен: «Блин, вот это мясорубка. Мы выглядим как вампиры из фильмов ужасов, в крови с ног до головы». Я согласился: «Это точно. И заметь, мы еще не принимали участие в настоящей битве, а только резали большей частью спящих. Все, взрывайте казарму». Глава 18. Захватив Перекоп, русские согнали пленных на укрепление южной стороны, оставив только одни ворота с этой стороны. На месте остальных начали строить охранные башни. Попаданцы посоветовали южные и северные ворота защитить дополнительными стенами. Теперь, чтобы попасть в крепость, неприятелю пришлось бы преодолеть небольшой хорошо простреливаемый лабиринт. Ромодановский был доволен, потери при захвате крепости были минимальными. Он обнял бояр, ставшими героями, рад, что не обманулся, поверив вам, бояре. Если бы у нас были дополнительные полки, которые мы могли бы разместить в турецких крепостях, я бы уже просил бы вас провернуть подобное в трех турецких крепостях Арабатской, Яникали и Кафе. Закончив строительные работы и оставив в Перекопской крепости гарнизон, мы вернемся в Курск. Я возразил, я не понимаю, для чего основному войску уходить в Курск. Федор Юрьевич, давайте рассмотрим ситуацию со всех сторон. Вернувшись почти на 1500 верст, вы не сможете оказать Перекопу поддержку при ее осаде турками. Ваши полки нужны здесь. Мало того, нам нужно забрать у султана Кафу и Арабатскую крепость. Яникали после этого потеряет актуальность, и взять ее можно будет в любой момент. Именно сейчас, пока не началась повальная мобилизация, нужно ударить по татарским селениям. Уничтожив потенциальных воинов и лишив хана этих двух крепостей, мы сможем хорошо проредить татар, не дав им собраться вместе, составив армию в 40 000 воинов. У тебя, Федор Юрьевич, около 30 000, да запорожцы привели около 20 000. Мы вполне сможем с такими силами пройтись огненным валом по Крыму, а затем, разделив войско на три части, посадим его гарнизонами. И все, Крым наш. Ромодановский засомневался, крымчаки уйдут в горы, там отсидятся. Я не согласился, там мы их всех и вырежем. Я сейчас же пошлю гонцов в Москву с просьбой отправить сюда наших студентов. Пора им боевую практику проходить. Заодно пусть доставит в Крым запас моих новых орудий единорог. Их на складе оставалось около 200 стволов. А пока проведем разведку Арабатской крепости, которая контролирует Азовское побережье. Крепость имела восьмиугольную форму, по периметру окруженную глубоким рвом более древнего происхождения. Вахром отложил подзорную трубу и закурил трубку. «Что вы на меня так глядите? Нас все равно отсюда не видно. Мы эту крепость уже брали под командованием кошевого Ивана Рога, который приказал убить всех жителей и разорить ее предместья. Ох и погуляли мы тогда. Татарва покрывала своими трупами землю как ковром. Взяли один раз, возьмем и второй, а затем можно и Кафу брать. Войско Запорожское под руководством гетмана Петра Сагайдачного уже брало внезапным штурмом эту турецкую крепость Кафу. На голову разгромили турецкий гарнизон из 500 человек и освободили несколько тысяч пленных. По нашим сведениям, в городе насчитывается около 3000 мусульманских и 700 христианских домов. После отвоевания турками у византийцев значение города с каждым годом снижалось, хотя он и остался важным укрепленным городом, однако сильно обезлюдил. Если бы не добыча самосадной соли в лиманах, Кафа и вовсе бы заглохла. Цитадель построена из мраморовидного известняка на известковом растворе с тщательно затертыми швами. Длина стен цитадели составляет почти версту. Стены достигают по высоте 11 метров и 2 метра в толщину. Периметр наружных укреплений составляет почти 5,5 верст и включал в себя более 30 башен. Ты, боярин, главное объясни Ромодановскому, не стоит брать пленных. Работать татарва не любит. Рабы из них никудышные, зато размножаются как зайцы. Змей усмехнулся, геноцид крымских татар в ответ на геноцид православного населения Руси. Я за. Действительно, нужно под корень выводить всех, дабы их потомки не резали потом русских из-под тишка. Мальчиков отправим под Москву, будем из них готовить русских янычар. Свищ толкнул друга в плечо, а девочек, раскидать их по русским селам. Пусть учатся ухаживать за скотиной, копаться в огородах. Финоги почесал макушку, хитро вы придумали, бояре, и население Московии увеличите, и здесь с татарской угрозой разберетесь. Когда казачьи разъезды обнаружили следующие из Москвы войска и доложили об этом нам, мы, недолго думая, не стали терять времени зря и, выбрав подходящий момент, взобрались со стороны моря на стену Арабатской крепости. В этот раз решили привлечь к этому почти 500 казаков, для которых заготовили веревочные лестницы. Взобравшись наверх, мы сбросили веревки, к которым и привязали лестницы. Закрепив их за зубцы, мы аккуратно двинулись в сторону ворот. Казаки споро поднимались на стену и, достав сабли и кинжалы, двигались за нами. В этот раз, не взяв с собой дополнительных людей, мы бы однозначно были вынуждены отступить назад. Перед воротами спало прямо на земле человек 200, а еще с полсотни бодрствовало с зажженными факелами. Из взятых с нами казаков почти все были отличными стрелками из лука. Разбив их по 50 человек, Я первым выстрелом убил одного из охраны, одетого в богатые одежды и дорогие доспехи. Он в этот момент с помощью шлифовального камня убирал на своем клыче щербинки на лезвии. Массивная елмань позволяла использовать его против воинов в доспехах высокой степени защиты. Моя стрела вошла в его левый глаз. Сразу после меня выстрелили мои друзья и первая полусотня. Пока первая полусотня пригнулась, вторая еще не успела выстрелить. А мы вчетвером всадили свои стрелы в троих дальних караульных, которые могли, услышав крики, поднять тревогу. Несколько минут и внизу лежали только мертвые. Казаки поспешили вниз, часть устремилась к трупам освободить их от стрел и от их оружия. Большинство же поспешило к воротам, вращая вороты. Из караулки вышел заспанный турок, за ним шли еще двое. Один из них успел свистнуть в свой свисток. Казаки достали стрелы и приготовились стрелять. Где-то стали бить по металлу, и вскоре на нас по улице вылетела турецкая конница. Турки дико орали, пытаясь нагнать на нас страху. Им навстречу полетели стрелы, а затем почти в упор выстрелили две маленькие пушки, которые мы спустили из одной башни. Пушки зарядили крупной галькой. Сразу же образовался завал из мертвых лошадей и турок. Наконец к крепости подоспела наша конница, а по нашим веревочным лестницам Серка решил отправить еще с 2000 человек, которые решили захватывать крепостные стены и башни поверху. Еще полчаса шла резня, в крепости были уничтожены все турки и над нею взвелось русское знамя, учрежденное царем Алексеем Михайловичем совместно с первым русским флагом. Гербовое знамя было белым с широкой красной каймой, в центре изображался золотой двуглавый орел и гербы подвластных царю земель, на кайме размещалась легенда. Я с друзьями, как и остальные казаки, был весь в крови и вонючих кишках. Волосы были похожи на колтуны, волосы слиплись в клубки, косички, неразделимые космы и образовали слипшуюся густую массу, похожую на войлок. Нам навстречу в ворота въехал царь Федор в окружении остальных студентов. «Господи, на кого вы похожи?» Федор перекрестился, «Вы будто из ада вышли». Я покачал головой, «Государь, ты почему не остался в Москве?» Тот усмехнулся, «Я тоже должен пройти боевое крещение. Я здесь не как царь, а как студент, еще не получивший офицерское звание. Раз так, то пойдем, государь, окунемся в Азовское море, мы смоем с себя эту кровавую мерзость, а ты и остальные дорожную пыль». Захватив все турецкие укрепления и захватив в портах несколько кораблей и боевых галер, которые не успели уйти, мы до начала осени крупным бреднем прошли весь Крым, уничтожая взрослое население и отправляя в Москву детский полон. Переправившись через Керченский пролив, прибывшие студенты и 10 тысяч казаков отправились в Москву. Все крепости приняли в себя гарнизоны. Серка и боярин Ромодановский тоже отправились с нами. Я уговорил Серка взять на себя организацию войска кубанского и строительство казацких станиц. Кубанские земли, по которым проезжало наше немаленькое войско, пришлись по душе казакам, которые время от времени покидали седла и изучали землю, чуть ли не пробуя ее на вкус. Вахром Загубисало помалкивал, однако через 3 недели пути не выдержал и, глядя на воды Кубани, наконец разродился: «Хороша землица. Действительно, нужно ее брать под свою руку и строить здесь небольшие крепостицы, которые будут защитой для казацких станиц». Ромодановский тяжело вздохнул: «Это сколько же на это уйдет денег? Боюсь, государь, захваченной казны крымского хана может на это не хватить, но землица здесь и правда хороша. Я и сам бы не прочь здесь у тебя, государь, попросить землицы». Федор, которого мы, как и остальных студентов, произвели в лейтенанты, двигался с нами впереди колонны, не желая глотать пыль. Разведка, отправленная вперед в несколько сторон, время от времени отправляла к нам пару человек с докладом. Добравшись до мест, где в будущем стоит Краснодар, я указал на возвышенность: «Вон там нужно ставить крепость под названием Новая Сечь, здесь же будет город Краснодар, красивый дар, здесь будет столица кубанских казаков, которые принесут присягу служить верой и правдой московскому царю». Царь подумал и кивнул: «Действительно хорошее название». Я продолжил: «А в городе возведем собор великомученика Феодора Стратилата, которому молятся все православные воины. Предлагаю разбить здесь лагерь, для начала поставить небольшую крепость из дерева, а через реку Карасун нужно возвести пару мостов». Ромодановский кивнул: «Поддерживаю. Прав ты, боярин, топором почти все умеют рубить, а топоров и пил у нас в обозе достаточно. Мехмед IV был сыном Ибрагима I и Аттурхан Султан, наложницы русского происхождения. Прозвище свое Авджи с турецкого «овц», «охотник», он получил за постоянные занятия спортом и пребывание на воздухе. Мехмед вступил на престол 29 лет назад в возрасте 6 лет, когда его отец был свергнут мятежными янычарами при поддержке духовенства. Только назначенный великий визирь Мирзи Фанлукара Мустафа Паша попросил его принять, и султану пришлось оторваться от своих новых наложниц, двух русских девушек, похищенных в Рязани. По их словам, одна была дочерью купца, а вторая – важного чиновника. Мехмед движением руки отослал 16-летних девушек, они поклонились и вышли из его спальни. Конец октября выдался необычайно холодным, и комната обогревалась жаровней. Султан встал и подбросил в огонь немного угля. Особый изгиб и высота чаши позволяют горячим углям долго тлеть и не угасать. При этом массивная керамика нагревается и постепенно отдает тепло, даже когда все угли прогорели. Одной закладки углей хватает на 2-3 часа. Мечтой Кара Мустафы было завоевание Германии и образование новой большой провинции Османского государства между Дунаем и Рейном, в которой он стал бы полновластным наместником. Для этого он настраивал султана Османской империи оказать военную поддержку венграм и некатолическим религиозным меньшинствам, жившим в занятой австрийцами части Венгрии, где нараставшее недовольство Габсбургами вылилось бы в открытое восстание против Австрии. «Мой любимый господин, мой султан, наша армия, отправленная в Крым, попыталась осадить Кафу, однако наш флот не смог приблизиться на расстояние выстрела. Русские пушки стреляют намного дальше наших, пришлось осуществлять высадку вне зоны обстрела. На следующий день русские гюры, дождавшись начала нашего штурма, своими пушками уничтожили почти треть наших доблестных воинов, а когда были приставлены к стенам крепости лестницы, неожиданно ударили нам в тыл, уничтожив командование и захватив всю артиллерию. Оказалось, что русское подкрепление подошло из других захваченных русскими крепостей. Пушки обстреляли наших воинов, и они попытались спастись бегством. Однако к нашему флоту смогли подобраться казаки на своих чайках, беспалубных плоскодонных челнах и захваченных у нас галерах. Ветра в тот день не было, полный штиль не позволил нашим кораблям сбежать, и весь флот оказался захваченным русскими. Полагаю, что про Крым нам пока придется забыть. Султан раздраженно вскочил и, мигом оказавшись около своего великого визиря, схватил того за украшенный золотом и жемчугом халат. Как это произошло? Русские наши крепости взяли без особых потерь, а мы под стенами всего лишь одной Кафы потеряли почти 40 тысяч человек и подарили флот. Не гневись, мой султан, но русские смогли наладить производство каких-то новейших орудий, дальность стрельбы которых почти 4 версты и стреляющие ядрами весом 8 килограммов. Мало того, у русских лучшие мушкеты, у них достаточно пороху и припасов. Но московиты разместили в Крыму всю свою южную армию. Да, наши воины, узнав о захвате Крыма, оставили Азов, и теперь там снова казаки. Мало того, русские начали строить крепости Таганрог и Ростов-на-Дону. Мы можем воспользоваться тем, что людские резервы московского царя почти исчерпаны, и ударить на Киев, собрав армию в Констанце. Весной мы и ударим по Киеву, а затем, уничтожив его, на Москву. Вернувшись в Москву, мы из пленных 20 700 татарчат создали 20 учебных полков. Весь выпуск военного университета был отправлен в эту малолетнюю армию. Для начала решено было обучить этих дичившихся мальчишек мастерству владения топором и лопатой. В качестве жилья временно обустроились землянками. Деревянные казармы решили начать строить весной. Для обеспечения всех едой и теплой одеждой пришлось тратить золото и серебро из наших трофеев. Царская казна эти расходы не потянула бы. Помимо этой обузы мы открыли университет на 1000 человек, в котором за 3 года готовили строителей, ветеринаров, врачей и агрономов. Для лучших студентов после окончания университета предусматривалось дополнительное обучение еще на 3 года менеджменту. Страна нуждалась в управленцах, и через 6 лет царь мог опереться на 2-3 сотен человек. Деньги из нашей заначки таяли, будто прошлогодний снег, и Сёма начал постоянно намекать на пополнение нашего бюджета. Одним из его последних прожектов было нападение на дворец султана в Стамбуле. Свищ его поддержал. «Я считаю, что с нашими выпускниками военного университета мы вполне сможем обчистить султанскую казну. Я как-то в Инете турецкий дворец изучил досконально и точно знаю, где казна хранится. Можно под видом немецких купцов навестить Стамбул на паре кораблей». Я остановил разыгравшееся воображение друзей, Брэк, я вижу, что Крым вам показался легкой прогулкой. Вы сначала с московскими интригами разберитесь. Софью с ее мужем удалось из столицы удалить, но интриганов вроде меньше не стало. Новый царский постельничий Иван Языков чем-то приглянулся царю, ему удалось стать для него чуть ли не другом. Князь Юрий Алексеевич Долгоруков и Богдан Матвеевич Хитрова, которые, не имея возможности соперничать с милославскими и опасаясь усиления их влияния на молодого царя, выдвинули и поддержали молодого, преданного им царского постельничего Языкова и комнатного стольника Алексея Лихачева. Эти проходимцы умело работают льстивым языком, и царь по молодости принимает их лесть за преданность. Всем задание – найти на этих козлов компромат. Нужно показать царю их истинные хари, тогда он станет мудрее, сторонясь льстецов. Ну что сидим, работы нет. Глава 19. Начало зимы оказалось на удивление снежным, и нам от безделья пришла заманчивая идея посетить родину Ломоносова, ведь настоящее окно в Европу нужно было рубить отсюда. Путь из Европы через Белое море в северные области России известен был еще в III веке. Скандинавские мореплаватели ходили им в Биармию, известная по сагам историческая область на севере Восточной Европы, предположительно территория современной Архангельской области. Вновь этот путь был открыт случайно, когда английская экспедиция из 3 кораблей отправилась отыскивать кратчайший путь в Индию. Один корабль в середине 16 века пристал к устью Северной Двины, а про 2 оставшихся заморские карелы сообщили в Москву. Нашли где они на Мурманском море 2 корабля, стоят на якорях в становищах, люди на них мертвы, а товаров на кораблях много. Тем временем глава похода Чинслер, прибыв в Москву, и спросил у Иоанна Грозного грамоту, что все корабли могут приходить когда и как часто нужно, с благонадежностью, что им не будет учинено зла. Вернувшись в Англию, Чинслер рассказами о России возбудил живейший интерес в правительственных кругах Лондона. В итоге, Англия получила право исключительного торга с Россией. Так во второй половине 16 века торговый путь от Москвы на Двинскую землю к Белому морю через Ярославль, Вологду, Татьму, Великий Устюг приобрел большое значение. Этим же путем шла оживленная торговля из Голландии. Мы решили взять с собой корабелов и организовать весной строительство фрегатов с 2 орудийными палубами. Этот класс кораблей предназначен для дальней разведки и крейсерской службы. Вооружить мы их хотели своими единорогами. Федор своим указом разрешил нам построить за Уралом 10 металлургических и оружейных заводов. Их строительство с началом зимы приостановилось. Для зданий сейчас там идет вал строительного леса с дальнейшим складированием. Найденные выходы наружу каменного угля позволят экономить дерево в плавильных печах. Весной нами готовилась экспедиция под Нерчинской на рассыпное месторождение золота в Березовском, которое находится в окрестностях Екатеринбурга. Мы хотели стать первооткрывателями рудников по добыче серебра и золота, без которых государство не могло полноценно развиваться. В России в это время еще не нашли ни серебро, ни золото. Считалось, что все это богатство существует только в теплых странах. От Холмогор мы хотели отправиться в Карелию искать Войцкий рудник, который находится на правом берегу реки Нижний Выг, возле ее истока из озера Выгозера, в полукилометре выше водопада Войцкий Подун, на полуострове, с 3 сторон окруженным водой. Змей в будущем интересовался всеми известными месторождениями драгметалла и чуть было после школы не пошел учиться на геолога. Если бы не наш выбор военной стези, он бы уже вовсю лазил по тайге в поисках новых месторождений. На этом месте, по его словам, должна возвышаться Войцкая гора высотой около 14 метров, состоящая из сланца и рассеченная с востока на запад расселиной, по которой проходит кварцевая рудная жила. Месторождение выходит на поверхность. В жиле должны быть меднорудные минералы, халькопирит, халькозин, борнит и куприт, колчедан, тальк, охра, медная синяя зелень, зеркальный шпат, самородная медь, а также самородки золота весом до 0,5 килограмма. Но самое смешное, после обнаружения этого рудника, про золото сначала ничего не знали, драгоценный металл был обнаружен позднее, и месторождение использовали как медно-сульфидное. После обнаружения рудника разрабатывались только наиболее богатые руды с содержанием меди более 1%. Когда уже санный поезд был готов, к нашему походу проявил интерес царь, и как наш государь потребовал взять его с собой: «Сергей, мне нужно познакомиться со своей страной, поэтому я решил отправиться с вами». Я чуть не сел, где стоял: «Государь, не дело правителю путешествовать. Хотя увидеть своими глазами, что происходит в государстве, тоже полезно. Федор обрадованно прихватил меня за рукав. Вот видишь, оставлю за себя на Москве Ромадановского. Хватит ему по нашим окраинам врагов гонять. Гонца к нему я немедленно отправлю. Почти месяц наш санный обоз, растянувшийся на километр, наконец-то добрался до цели. Сначала главным городом Двинского края были Холмогоры, где первоначально останавливались и разгружались английские корабли. Затем они стали приставать ниже, у устья Двины, где и был заложен новый город, названный Новыми Холмогорами, а впоследствии Архангельском. Близ порта были построены гостиные дворы, сосредоточены купеческие дома, лавки и склады, монастырские подворья. Около Троицкой церкви устроили таможню, съезжую избу, селились корабелы и моряки. На какое-то время Холмогоры стали единственным русским городом, через который шли иностранные товары. В XVI веке английский купец Ричард Грей построил в Холмогорах канатную мануфактуру, ставшей первой в России фабрикой. По соседству сформировалась первая и самая многолюдная в России немецкая слобода. После основания Архангельска ведущая роль в регионе отошла к нему, а Холмогоры постепенно начали приходить в упадок. Главной целью нашей поездки была организация строительства Новодвинской крепости, контролирующей вход в Двину. Воевода Архангельска Чаадаев встретил царя во дворе своего дома. «Батюшка царь, вот уж я рад лицезреть тебя, государь, на окраине земли русской. Позволь пригласить тебя к столу, с дороги дальней тебе нужно отдохнуть, государь». Федор усмехнулся, «Я думаю, что после проведения ревизии в твоем воеводстве, ты резко изменишь свое отношение к моему появлению. Дошли до меня челобитные, что уж больно корыстен ты стал, воевода. В казну отправляешь малость, все оседают в твоих закромах, видно ты уже почувствовал здесь себя хозяином севера за год своей службы». Воевода побледнел и рухнул на колени, «Это все наветы, государь, преданнее меня нет у тебя слуг. Ну что ж, пойдем к столу, перекусим, пока мои доверенные люди проведут обыск в твоем доме и на твоих складах, пока насытимся, все проверят и подсчитают все убытки, которые казна по твоей милости понесла. Прав ты, государь, я всего чуть больше года воеводою, если кто воровал, то до меня. И как же ты принимал воеводство, не проверил, что тебе передал твой предшественник?» Федор покачал головой и устремился по ступенькам в дом. Проведенная ревизия удивила всех, воевода воровал просто безбожно. В итоге его посадили на кол в назидание всем ворам. На его место царь назначил князя Хованского, который сам вызвался сопровождать царя в его поездке. А вот любимцы царя Лихачев и Языков сказались больными, испугавшись трудностей в далеком пути, и Федор без предупреждения заявился к Лихачеву, который вместе с Языковым в тот момент во дворе медведя дразнили собаками. Увидев, как мнимые больные развлекаются, царь, одетый в офицерский мундир, развернулся и молча поспешил в Кремль. Федор решил осмотреть место постройки и кавалькада отправилась к Двине. Бедные лошадки еле-еле несли своих всадников, идя по снежной целине. Князю было поручено с началом весны начать стройку крепости и возведение новой судоверфи. «Понимаешь, князь, отчего эта крепость так важна?» Федор попробовал слезть с лошади и пройтись на выбранном месте под постройку, но, проваливаясь в снегу по пояс, отказался от этой идеи. «Конечно, государь, крепость эта не позволит вражескому флоту войти в русло Двины, где находятся наши судостроительные верфи и город. Приложу все усилия, и крепость будет построена. Народу, правда, маловато. Это самая главная проблема. Местные, как я понял, живут рыбной ловлей, и оторвать их от этого будет непросто. Царь взглянул на меня, и я подал совет. Тех, кто добровольно пойдет на строительство крепости, избавим на время от налогов, а их имена будут указаны в крепостной церквушке как отдавших строительству крепости все свои силы. И давайте вернемся, а то, боюсь, дальше лошади не пойдут». Вернувшись в город, мы вместе с царем осмотрели все, что нахапал предыдущий воевода. Я с трудом убедил царя отменить указ его отца, давший англичанам право беспошлинной торговли, право свободного проезда в Персию, разрешение искать на реке Вычегде железную руду и построить для обработки ее завод, причем в пользование компании отводился большой участок леса. Железо разрешено вывозить за границу, уплачивая в пошлину деньгу с 1 фунта. На весь русский товар была введена пошлина. Удалось ввести минимальные цены на всю нашу продукцию. Теперь иностранцы не могли скупать качественный русский товар за бесценок. Я, глядя на огромное количество добра, среди которого были сало всякого зверя морского, ворванье кожи, треска сушеная, треска соленая в бочках, семга соленая, сало говяжье, мыло, воск, лен чесанный, коноплё трепанное, канатная пряжа, готовые канаты, телятина всякая, шерсть, белая телятина, сырые кожи яловые, лосина, оленина, песцы, куницы, росомахи, выдры, волки, белки, зайчина, кошки, овчины, бобры, норки, горностай, лисицы, периус, медведка молодые, медведка рослые, ластицы, соболи, лисицы, мясо коровье, мясо говяжье, мясо полтевое, смола, варь смолиной, серо-еловая, зола, деготь, нефть черная, нефть белая, сырой шелк, лошадиный волос, пух серый, пух белый, слюда оконная, струя бобровая, корабли, пшеница, крупа гречневая, масло семянное, ползти, клей, карлук и мед. Мясо хоть и было засолено, но от него срочно нужно было избавляться. Я и предложил, государь, все это добро нужно выставить на аукцион. И даже больше того, все меха и бивни моржей продавать только на аукционах. Изначальные цены назначать от качества каждой шкурки. Федор согласно кивнул, а я продолжил, голландцы продают нам сукно, хотя и худшего качества, но зато дешевле английского. Они так повели дело, что на их сторону стали самые сильные в государстве люди, Никита Романов, Богдан Бильский и дьяк думный Андрей Щелкалов. Эти три главных советника твоего батюшки были привлечены голландцами на свою сторону не одними подарками. Голландцы взяли у них в долг такую сумму денег с платежом громадных процентов, что только одному из этих трех лиц они платят ежедневно по 5000 марок. Федор посмурнел, это правда, от тайного приказа невозможно ничего утаить. Думаю, за их взятки по возвращению стоит их допросить и все незаконно нажитое конфисковать. На следующий день после указа царя о упорядочении торговли к нему явилась толпа недовольных негациантов. Впереди всех стоял рыжий англичанин с обветренным надменным лицом. Русский царь не может так поступать с честными негациантами. Окружение царя ахнуло от негодования, заносчивость англичанина была безмерной, и царь просто не мог оставить урон своей чести без ответа. Федор бросил на меня, стоявшего рядом с ним, робкий вопросительный взгляд, и я выступил вперед. «Кто ты, англичанин?» Тот еще выше задрал нос и пробурчал. «Я английский негациант Джон Хилл, мой дядя советник королевского общества». Я усмехнулся. «Я так полагаю, ты даже не дворянин?» Англичанин оглянулся на своих коллег и, видя в их глазах поддержку, надулся как индюк. «Я скоро куплю себе титул баронета. Считайте, что титул уже у меня в кармане». Я пожал плечами. «Мне, как английскому барону, интересно, что бы с тобой, червь, сделал король Англии, если бы ты посмел с ним вот так разговаривать». Сразу все иностранцы превратились в статуи молчания, отступив назад на шаг, перестав бубнить и выкрикивать словечки, за которые их всех нужно было линчевать. Вот только торговля от этого однозначно пострадает. За поругание царской чести ты, Джон, мною, первым министром русского государя, приговариваешься к порке и конфискации всего твоего имущества здесь, на территории русского государства. За хулу на государя получишь 50 ударов плетью. Я сделал еще шаг вперед, на колени перед царем и великим князем всея великие, малые и белые России Феодором III Алексеевичем, и шапки долой. Купцы заграничные рухнули на колени и обнажили головы. Больше нет желающих повторить участь этого будущего баронета. На порку пришло посмотреть почти все население, имущество у наглеца уже описывалось. Помимо товара и нескольких складов англичанину принадлежали два корабля, поэтому прибыль казна получила ощутимую. Когда англичанину нанесли 10 ударов, было объявлено о царском помиловании, сократив количество ударов. Пока разобрались с текучими делами, наступило Рождество 1668 года. Под нашим с друзьями присмотром в Архангельске было организовано театрализованное представление, посвященное рождению Иисуса. Огромную ель установили на площади, нарядив ее огромными снежинками, изготовленными из дерева и выкрашенных краской цвета золота. В стороне возвели ледяные горки и ледяной лабиринт, в котором народ с удовольствием блуждал, пытаясь найти выход. Даже бояре, которые смотрели на лабиринт со стороны, решили туда заглянуть и теперь метались с выпученными глазами, пытаясь в толчее найти выход. Федор с удовольствием катался на горках, с каким-то детским восторгом, одетый как обычный офицер, он не выделялся в толпе и на него никто не обращал внимания. Нам же четверым со своим ростом под 185 сантиметров не было смысла попытаться скрыть свои личности, мы выделялись среди людей этого времени как каланчи. Потому именно к нам подскочил помощник дежурного по батальону охраны, письмо государю от Ромадановского из Москвы. Дождавшись, пока царь не накатается от души, мы подхватили его под руки и повели в хоромы, которые отжали у воеводы. Распечатав письмо, Федор вслух зачитал: «Государь-батюшка, сообщаю, что на Москве пока все, слава Богу, хотя в городе появились подметные письма с Дона. Я пока с этой бедой справляюсь, людишек в тайном приказе расспрашиваю и скоро выйду на след посланца с Дона. Из-за отказа насельников Спасо-Преображенского Соловецкого монастыря принять церковные реформы Никона моносеколичеством почти 500 человек заперлись в монастыре и оказали вооруженное сопротивление. Я предлагаю конфисковать все вотчины и имущество монастыря и весной отправить царские полки с целью осады монастыря. Жду от тебя решения, государь. Еще одна весть дошла до меня. Разбойничий атаман Стенька Разин собирает охочих казаков с Дона за зипунами на Волгу, Якой в Каспийское море. Бью челом, твой верный холоп князь Федор Ромадановский». Царь закончил читать, что ему отписать: «Боярин, жаль мне монаси, не их вина, что мой батюшка так круто решил решить церковный вопрос. Я пожал плечами, по-хорошему нужно что-то решать с староверами, раскол русской церкви вреден. Но пока предлагаю монастырь не трогать, а собрать в мае собор, пригласив на него и иерархов старой веры. А вот атаману Степану Разину мешать не следует, уверен, он сможет потрепать наших недругов в Персии. А вот когда он вернется на Дон, пригласи его своим письмом в Москву для обсуждения взаимодействия с этими лихаимцами. Может, удастся его уговорить крест тебе, государь, целовать и охранять границы твоего государства?» Федор подумал и ответил: «Как вы, бояре, нам на занятиях говорили, нужно уметь работать с тем человеческим материалом, который есть в наличии. Других людей нам не дадут. Здорово вы тогда сказали. К сожалению, не мы авторы этого выражения. А кто? Один умный человек, Владимир Ильич. Про себя я подумал, правда, он еще не родился». Глава 20. По пути в Карелию решили заглянуть на Соловки, наведать воинственных монахов. Наш санный поезд направился по замершим Двинской и Онежской губам и довольно быстро вышел к монастырю. Свищ долго морщил свой лоб и наконец разродился: «Представляете, друзья, я вот все вспоминал даты Соловецкого бунта. В нашей истории он произошел 10 лет назад. Неужели мы своим появлением повлияли на ход событий, или же мы находимся в параллельной реальности?» В 17 веке Соловецкий монастырь участвовал в военных действиях, а также использовался как место ссылки заключенных, главным образом, по политическим мотивам. Почти 47 лет назад в Соловецкий монастырь пришла грамота царя Михаила Федоровича, в которой говорилось, что поскольку Соловки место украинное, окраинное, то монастырь необходимо укрепить, соорудить каменные жилые для служилых людей, и надлежало ров около Соловецкого города, который почат выкладывать и каменем докопать, и каменем выстлать, и чеснок побить. Затем приказом Михаила Федоровича с Соловков был отозван воевода, а его функции были переданы настоятелю монастыря. Таким образом, настоятель обители возглавил оборону Западного Беломорья. 10 лет назад состоялся Большой Московский собор, который анафематствовал древние богослужебные чины и всех тех, кто их держится. В июле власти назначили настоятелем монастыря сторонника реформ отца Иосифа, который должен был провести реформу в Соловецком монастыре. Иосиф был приведен в монастырь, и здесь на общем соборе монахи отказались принять его в качестве настоятеля, после чего Иосиф был изгнан из монастыря. Позже настоятелем они избрали архимандрита Никанора. Открытый отказ от принятия реформ был воспринят московскими властями как бунт. А тут получается, монаси только через 10 лет решили открыто выступить против реформ. Никанор был архимандритом монастыря Рождества Пресвятая Богородицы преподобного Саввы Старожевского в Звенигороде. К нему, как к своему духовнику, приезжал с семьей на богомолье царь Алексей Михайлович. За благочестие, мудрость и твердость характера старец пользовался уважением иноческой братии и авторитетом у властей. Архимандрит находился уже в преклонных летах, когда на Русь пришла зима еретическая. 17 лет назад святой отец удалился на Соловки, чтобы закончить земные дни в тишине иноческого подвига. По его слову, Соловецкий собор в 1663 году принял решение смирять монастырским смирением всех тех, Кточины новые примет. Именно его Аввакум и другие боголюбцы рекомендовали царю кандидатом на самовольно оставленную Никоном патриаршую кафедру. Архимандрит Никанор совместно с монастырским казначеем и головщиком Герантием был составителем знаменитого сказания о новых книгах, обличавшего церковные новины, а также одним из авторов второй и третьей соловецких челобитных и сказки соловецких иноков. Почтенного старца вызвали на Большой Московский собор и вынудили внешне примириться с новообрядческой иерархией. Это помогло архимандриту избежать смерти и вернуться в монастырь, чтобы затем встать во главе обороны Соловков. Я хмыкнул: интересно, странно, но вроде бы мы больше никаких расхождений в датах не наблюдаем. Нам нужно приложить все усилия для ликвидации раскола русской церкви, которую непродуманно одним росчерком пера решил ввести Никон. Царь скакал рядом, выбравшись из отапливаемого утепленного воска. Погода выдалась безветренная, и Федора при взгляде на приближающиеся монастырские стены потянуло на разговор. Патриарх Никон родился в простой крестьянской семье и достиг того, что его величали великим государем, и сам московский царь, мой батюшка, падал ему в ноги. Он был неутомимым строителем, создал великолепные монастыри. Одни свои завершил простым монахом в удаленной северной обители. Братья основных им монастырей ждала его канонизации, а представители старообрядчества считают антихристом. Став настоятелем одного из московских храмов, за 10 лет супружества он потерял одного за другим троих детей. Вроде как именно в этом он увидел знак Божий и окончательно решил стать монахом. Жену он также убедил принять постриг. Для своего иноческого подвига Никита выбрал самый суровый из всех русских монастырей – Соловецкий. Там 30 лет от роду он принял монашество под именем Никон и подвязался в Свято-Троицком Анзерском скиту монастыря. Своим неуемным усердием он понравился начальному старцу скита Елиазару, и тот назначил Никона заведовать хозяйственной частью скита. Говорят, что именно Елиазар предрек Никону, что тот станет патриархом, поскольку старцу было видение Никона с амофором на плечах. Скоро неуемное усердие Никона стало причиной конфликта. Он обвинил братью и самого Елиазара в сребролюбии и сбежал из Анзерского скита. Никон был принят монахом в Кожеозерский монастырь, и через некоторое время братья избрала его своим игуменом. Приехав в Москву для сбора милостыни, по тогдашнему обычаю Никон явился на поклон к моему батюшке. Его живой ум, образованность, благочестие произвели на 16-летнего государя такое впечатление, что он оставил его в Москве, назначив архимандритом Новоспасского монастыря. Никон стал наставником моего отца, начав восхождение наверх. Когда патриарх Иосиф умер, государь желал видеть на патриаршем престоле Никона. Тот решительно отказался. И тогда в Успенском соборе при большом стечении народа мой отец пал сыну мордовского крестьянина в ноги и, проливая слезы, умолял его принять патриарший сан. После того, как вслед за отцом поверглись ниц все остальные, Никон дал свое согласие. Однако при этом он взял с батюшки и всех присутствующих клятву, что они будут ему во всем послушны в делах веры. Мы с друзьями переглянулись, и Свищ высказал свое мнение: охреневший был мужик, раз самого царя на колени поставил. Федор при его словах покраснел как мак, хотел что-то сказать, но промолчал, отведя взгляд в сторону. Подъехав к воротам, мы остановились. Санный поезд виднелся позади. Мы спустились на землю, дав лошадям пройтись шагом по кругу. Сверху в каменной башне показалась бородатая голова. Это кого еще к нам занесло? Семен закончил разминку: зови настоятеля, к нему из Москвы сам царь приехал. Эка невидаль, не врешь ли, отрок? Давай скорее отворяй ворота, да пускай баньку топит. Второй месяц в дороге. Мы уже успели дождаться нашего обоза. Наконец маленькая калитка открылась, и нам навстречу вышел рослый монах, зыркнув на нас из-под лохматых бровей. Монах трубным голосом заявил: настоятель слег и не встает, прошу отведать хлеб-соль. Монах подал знак, и ворота отворились. Мы втянулись внутрь, наблюдая вооруженных монахов на стенах, целящихся в нас из мушкетов. «Кто из вас будет Божией милостью великий государь, царь и великий князь Федор Алексеевич, всея великая и малая и белая Россия, самодержец московский, киевский, владимирский, новгородский, царь казанский, царь астраханский, царь сибирский, государь псковский и великий князь литовский, смоленский, тверский, волынский, подольский, югорский, пермский, вятский, болгарский и иных, государь и великий князь Новгородо-Низовские земли, черниговский, рязанский, полоцкий, ростовский, ярославский, белозерский, ударский, абдарский, Кандийский, Витебский, Мстиславский и всея северные страны повелитель, и государь Иверские земли, карталинских и грузинских царей, и кабардинские земли, черкасских и горских князей и иных многих государств и земель, восточных и западных и северных от Чичи, дедич и наследник, и государь, и обладатель, монах теребил свой серебряный крест. Царь вышел вперед и встал напротив, своего государя нужно знать в лицо. Монах поклонился и указал направление, прошу, государь, совсем плох наш настоятель, но разговаривает и мыслит еще здраво, твои люди, государь, пусть разместятся в кельях, дорогу им укажет наш послушник, через час и баню приготовим. Федор кивнул, со мной пойдут четверо моих ближних бояр. Монах окинул нас подозрительным взглядом, но молча поклонился и повел нас к настоятелю. Архимандрит Никанор лежал в небольшой келье. О приезде царя его, видать, известили. Он сразу же при появлении нас в его келье оттер выступившую слезу на щеке. Вот и сподобился я застать тебя, государь. Чувствую, недолго мне на этом свете осталось. Федор перекрестился на образа и опустился на колено. Что же ты, отче, к бунту Манасий подбил? Сам умираешь, решил и 1500 человек к Богу отправить? Старец вздохнул, не дело принуждать молиться по новому силой. Так даже сами апостолы молились. Если грекам в голову ударила моча, по что же мы, православные, должны как собачка выполнять все их прихоти? Я подошел поближе, я боярин Сергей Перебейнос. Позволь, отче, выслушать предложение прекратить бунты этой весной всем иерархам, сторонникам старой веры, прибыть в Москву на собор, на котором мы все попробуем найти компромисс. Государь готов отменить гонения на раскольников. Старец улыбнулся, это хорошо. Я еще 10 лет назад хотел выступить против нововведения Никона, однако во сне ко мне явилась Матерь Божия и попросила меня подождать 10 лет. Придут в этот мир четверо отроков, которые спасут христиан русских от преследования. Вот и сбылось пророчество. Я уже и верить перестал, решил все-таки перед смертью свое слово сказать. Федор удивленно на нас покосился, но промолчал. Парень вырос над диво мудрым и не задавал нам вопросов, зная, что на них ответов не будет. Старец добавил, пока зима, нужно уже сейчас на собор иерархов свозить. Как снег сойдет, до Москвы многим будет не добраться. Я с вами поеду, даст Бог, доживу и слово свое скажу. Возвратившись в Москву к концу февраля, мы нехило устали. Оставив часть обоза в Карелии и убедившись, что работы по обустройству рудника начнутся с потеплением, мы на обратном пути занимались проверкой управления городами, стоящих на пути торговли из Москвы в Архангельск и обратно. Воров, которые, как и архангельский воевода, воровали по-черному, мы привезли в кандалах и сдали их в тайный приказ. Особо обнаглел воевода Вологды Голохвостов, за которого теперь просили его трое братьев, валяясь в ногах царя и упрашивая его помиловать. Федор, которому претили эти целования его сапог, не выдержал. «Хорошо, я велю выпустить вашего брата, но все имущество будет отписано казне, и хочу предупредить вас троих, будете воровать, я вас всех отправлю на полю». Отпихнув от себя целовавших его обувь Голохвостовых, царь указал на них охране и братьев вытащили вон. Посмотрев на мое смеющееся лицо, Федор вздохнул, вот тебе весело, а мне нет, устал уже с воровством бороться, а ведь это твоя обязанность. Я кивнул, если ты даешь добро на выкорчевывание воров, то потом не жалуйся и не требуй их помилования, государь. Вор на воре сидит и вором погоняет. В этот момент дверь отворилась и вбежал младший брат царя Петр, Федя. Хочу из пушки стрелять, а мне мамки не дают. Пожаловавшись брату, Петр подошел к нему и Федор усадил мальчика на колени. Петру в мае исполнится 6 лет, он уже выглядел на пару-тройку лет старше. Федор показал на меня, вот, боярин Перебейнос, он сможет помочь. Затем вопросительно посмотрел на меня и я кивнул. Пойдем, царевич, твоему брату пока некогда, я тебе смогу помочь научиться правильно наводить орудия, заряжать их и чистить после стрельбы. Как раз для тебя у нас есть медная пищаль, с которой ты вполне справишься. Вбежали мамки царевича, наконец отыскавшие его в тронном зале. Федор прикрикнул, пошли вон, за ребенком уследить не можете. Где его дядька? Вошел Тихон Никитич Стришнев, в чине думного дворянина, назначенный вместе со своим внучатным дядей, боярином Родионом Матвеевичем Стришневым, дядькой к царевичу Петру Алексеевичу, вскоре после его рождения. В качестве дядьки Петра, он заведовал покупкой и починкой игрушек, заказывал одежду. «Прости, государь, не доглядел». Федор погрозил пальцем, Смотри, Стришнев, не углядишь в следующий раз, будешь наказан. Я не погляжу на то, что, принимая живое участие в домашней жизни юного царя, в его учении и забавах, ты держишься в стороне от политической деятельности. Хоть и приходишься нам дальним родственникам со стороны моего отца, Стришнев был, как называлось в старину, праправнучатным братом царя Алексея Михайловича. А пока иди с боярином Перебильносом, он брата из пушки стрелять научит. Одев царевича, мы вышли из царских палат во двор Кремля, где нас ждала карета, поставленная на полозья. Петр довольно глядел в заиндевевшие окна, пальцем отогревая стекло. Добравшись до полигона, на котором испытывали новые орудия, мы покинули карету. Специально для царевича сюда доставили небольшую медную пушку с длиной ствола около 2 метров. Ядра весили около килограмма. Я сначала показал, как нужно чистить ствол пушки, и вручил банник в руки Петра. Банник необходим для очищения от порохового нагара после выстрела и гашения остатков тлеющего зарядного картуза. Дядька Петра с умилением наблюдал за потугами царевича, полез было помогать, но Петр оттолкнул банником своего дядьку: «Не лезь под руку, сам справлюсь». Еще полчаса Петр учился заряжать пушку, затем мы поставили мишени и начали обучать царевича наводить на цель. Петр оказался смышленым и впитывал науку как губка. Настрелявшись, Петр указал на устанавливаемые в стороне единороги: «Хочу из тех пушек пострелять». Я не стал возражать и согласился, только пару выстрелов. Мы и так здесь уже почти 2 часа торчим. Петр важно отставил одну ногу назад и заложил руки за спину. Посмотрев мне в глаза, он понял, что развести меня на большее не удастся. Пока мы шли к единорогам, Петр поглядывал на меня искоса и о чем-то размышлял. Затем он, видно, принял какое-то решение и схватил меня за полу моего полушубка: «Слышь, боярин, возьми меня в свой университет, хочу, как и брат мой Федор, военные науки постигать». Я пожал плечами: «Если ты хочешь учиться в университете, тебе, царевич, придется спесь свою в Кремле оставить и на время забыть, что ты царевич. В университете помимо дворян будут учиться и дети простых казаков, и даже крестьян, лучшие отроки, которые покажут свои успехи в военных училищах, готовящих унтер-офицеров, будут переведены в университет. Понимаешь, царевич, нельзя пренебрегать черной костью, среди крестьян могут вполне появиться будущие гениальные скульпторы и полководцы». Петр задумался, закусив губу, затем кивнул так, что с него слетела шапка, обнажив роскошные кудрявые волосы: «Я согласен. Когда меня отвезут на Кукуй? В университет прием будет в мае, как раз казаты прибудут, и мы из них отберем самых способных к обучению. Советую тебе, царевич, подружиться с другими студентами и своим усердием к обучению заслужи у них авторитет и стань для них примером. Вот тогда после выпуска из университета ты вполне сможешь стать знаменитым полководцем. А пока пойдем, наведем единорог на цель». Петр, забыв про важность, сорвался с места и побежал вперед. Его дядька, идя рядом со мной, утирал выступающие слезы: «Хороший мальчик, сорванец, конечно, и характер у него непростой, но со временем из него вырастет настоящий помощник своему брату». Я кивнул, вспомнив, как Петр бежал впереди паровоза, стремясь как можно быстрее достигать поставленные собой цели, нажалел посуху: «Крестьян, около 500 тысяч человек строили город на Неве, погиб тогда каждый пятый. Строителям Петербурга жилось нелегко, их по разбитым дорогам сгоняли со всей страны. На стройке он жили в шалашах, землянках, а то и под открытым небом. Кормили их скудно, медицина отсутствовала, работать приходилось в болотистом грунте, в ледяной воде. Строителям приходилось перелопачивать 1000 тонн грунта. Люди умирали от дизентерии и цинги, на стройке свирепствовал грипп, уносивший множество человеческих жизней. Новая столица, действительно, дорого обошлась империи. Петру, возможно, о многом не докладывали, ни о чрезмерно высокой смертности, ни о чиновничьем воровстве, иначе он, действуя в своей манере, пересажал бы многих подрядчиков и офицеров. Но где бы он взял 1000 квалифицированных докторов для излечения заболевших крестьян? Из чего бы он построил им теплые казармы для жилья вместо шалашей? Дилемма. Вот только спешка, которую устроил Петр, в этот раз не повторится.